Глава четвертая. Теперь приступлю к окончательной катастрофе, завершающей мои записки. Но чтобы продолжать дальше, я должен предварительно забежать вперед и объяснить нечто, о чем я совсем в то время не знал, когда действовал, но о чем узнал и что разъяснил себе вполне уже гораздо позже, то есть тогда, когда все уже кончилось. Иначе не сумею быть ясным, так как пришлось бы все писать загадками. И потому сделаю прямое и простое разъяснение, жертвую так называемую художественностью. И сделаю так, как бы и не я писал без участия моего сердца, а вроде как бы антрефиле, заметка, в газетах. Дело в том, что товарищ моего детства Ламберт очень и даже прямо мог бы быть причислен к тем мерзким шайкам мелких пройдох, которые сообщаются взаимно ради того, что называют теперь шантажом, и на что подыскивают теперь в своде законов определение и наказание. Шайка, в которой участвовал Ламберт, завелась еще в Москве и уже наделала там довольно проказ. Впоследствии она была отчасти обнаружена. Я слышал потом, что в Москве у них некоторое время был чрезвычайно опытный и неглупый руководитель, уже пожилой человек. Пускались они в свои предприятия и всею шайкою, и по частям. Производили же рядом с самыми грязненькими и нецензурными вещами, о которых, впрочем, известия уже являлись в газетах, и довольно сложные и даже хитрые предприятия под руководством их шефа. Об некоторых я потом узнал, но не буду передавать подробностей. Упомяну лишь, что главный характер их приемов состоял в том, чтобы разузнать кое-какие секреты людей – иногда честнейших и довольно высокопоставленных. Затем они являлись к этим лицам и грозили обнаружить документы, которых иногда совсем у них не было, и за молчание требовали выкуп. Есть вещи и негрешные, и совсем неприступные, но обнаружение которых испугается даже порядочный и твердый человек. Били они большую частью на семейные тайны. Чтобы указать, как ловко действовал иногда их шеф, расскажу, безо всяких подробностей и в трех только строках, об одной их проделке. В одном весьма честном доме случилось действительно и грешное, и преступное дело, а именно жена одного известного и уважаемого человека вошла в тайную любовную связь с одним молодым и богатым офицером. Они это пронюхали и поступили так. Прямо дали знать молодому человеку, что уведомят мужа. Доказательств у них не было ни малейших, и молодой человек про это знал отлично, да и сами они от него не таились. Но вся ловкость приема и вся хитрость расчета состояла в этом случае лишь в том соображении, что уведомленный муж и без всяких доказательств поступит точно так же и сделает те же самые шаги, как если бы получил самые математические доказательства. Они били тут на знание характера этого человека и на знание его семейных обстоятельств. Главное то, что в шайке участвовал один молодой человек из самого порядочного круга, и которому удалось предварительно достать сведения. С любовника они содрали очень недурную сумму и безо всякой для себя опасности, потому что жертва сама жаждала тайны. Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал. Войдя же во вкус, начал помаленьку и в виде пробы действовать от себя. Скажу заранее, он на это был не совсем способен. Был он весьма неглуп и расчетлив, но горяч и сверх того простодушен, или лучше сказать наивен, то есть не знал ни людей, ни общества. Он, например, вовсе, кажется, не понимал значения того московского шефа и полагал, что направлять и организировать такие предприятия очень легко. Наконец, он предполагал чуть не всех такими же подлецами, как сам. Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться потому-то и потому-то, он уже и не сомневается в том, что тот действительно боится, как в аксиоме. Не умею я это выразить. Впоследствии разъясню яснее фактами, но, по-моему, он был довольно грубо развит. А в иные добрые и благородные чувства не то что не верил, но даже, может быть, не имел о них и понятия. Прибыл он в Петербург, потому что давно уже промышлял о Петербурге как о поприще более широком, чем Москва. И еще потому, что в Москве он где-то и как-то попал впросак, и его кто-то разыскивал самыми дурными на его счет намерениями. Прибыв в Петербург, тотчас же вошел в сообщение с одним прежним товарищем, но поле нашел скудное, дела мелкие. Знакомство потом разрослось, но ничего не составлялось. «Народ здесь дрянной, тут одни мальчишки», — говорил он мне сам потом. И вот в одно прекрасное утро на рассвете он вдруг находит меня, замерзавшего под забором, и прямо нападает на след богатейшего, по его мнению, дела. Все дело оказалось в моем вранье, когда я оттаял тогда у него на квартире. О, я был тогда как в бреду. Но из слов моих все-таки выступило ясно, что я из всех моих обид того рокового дня всего более запомнил и держал на сердце лишь обиду от Бьоринга и от нее. Иначе я бы не бредил об этом одному Ламберта, а бредил бы, например, и о Зерщикове. Между тем оказалось лишь первое, как узнал я впоследствии, от самого Ламберта. И к тому же я был в восторге и на Ламберта, и на Альфонсину смотрел в то ужасное утро, как на каких-то освободителей и спасителей. Когда потом, выздоравливая, я соображал еще лежа в постели, что бы мог узнать Ламберт из моего вранья и до какой именно степени я ему проврался, то ни разу не приходило ко мне даже подозрение, что он мог так много тогда узнать. О, конечно, судя по угрызениям совести, я уже и тогда подозревал, что, должно быть, насказал много лишнего, но, повторяю, никак не мог предположить, что до такой степени. Надеялся тоже и рассчитывал на то, что я и выговаривать слова тогда у него не в силах был ясно, об чем у меня осталось твердое воспоминание, а между тем оказалось на деле, что я и выговаривал тогда гораздо яснее, чем потом предполагал и чем надеялся. Но главное то, что все это обнаружилось лишь потом и долго спустя, а в том-то и заключалась моя беда. Из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и прочего он узнал, во-первых, почти все фамилии в точности и даже иные адресы. Во-вторых, составил довольно приблизительное понятие о значении этих лиц – старого князя, ее, Бьоринга, Анны Андреевны и даже Версилова. Третье – узнал, что я оскорблен и грожусь отомстить. И, наконец, четвертое – главнейшее – узнал, что существует такой документ – таинственный и спрятанный, такое письмо, которое, если показать полусумасшедшему старику-князю, то он, прочтя его и узнав, что собственная дочь считает его сумасшедшим и уже советовалась с юристами о том, как бы его засадить, или сойдет с ума окончательно, или прогонит ее из дому и лишит наследства, или женится на одной мадмуазель Версиловой, на которой уже хочет жениться и чего ему не позволяют. Одним словом, Ламберт очень много понял. Без сомнения, ужасно много оставалось темного, но шантажный искусник все-таки попал на верный след. Когда я убежал потом от Альфонсины, он немедленно разыскал мой адрес самым простым средством в адресном столе. Потом немедленно сделал надлежащие справки, из коих узнал, что все эти лица, о которых я ему врал, существуют действительно. Тогда он прямо приступил к первому шагу. Главнейшее состояло в том, что существует документ, и что обладатель его я, и что этот документ имеет высокую ценность. В этом Ламберт не сомневался. Здесь опускаю одно обстоятельство, о котором лучше будет сказать впоследствии и в своем месте, но упомяну лишь о том, что обстоятельство это наиглавнейшее утвердило Ламберта в убеждении о действительном существовании и, главное, о ценности документа. Обстоятельство роковое, предупреждаю вперед, которого я-то уж никак вообразить не мог не только тогда, но даже до самого конца всей истории, когда все вдруг рушилось и разъяснилось само собой. И так, убежденный в главном, он первым шагом поехал к Анне Андреевне. А между тем для меня до сих пор задача, как мог он, Ламберт, профильтроваться и присосаться к такой неприступной и высшей особе, как Анна Андреевна. Правда, он взял справки, но что же из этого? Правда, он был одет прекрасно, говорил по-парижски и носил французскую фамилию, но ведь не могла же Анна Андреевна не разглядеть в нем тотчас же мошенника. Или предположить, что мошенника-то ей и надо было тогда, Но неужели так? Я никогда не мог узнать подробности их свидания, но много раз потом представлял себе воображение эту сцену. Вероятнее всего, что Ламберт с первого слова и жеста разыграл перед нею моего друга детства, трепещущего за любимого и милого товарища. Но уж, конечно, в это же первое свидание сумел очень ясно намекнуть и на то, что у меня документ. Дать знать, что это тайна. Что один только он, Ламберт, обладает этой тайной, и что я собираюсь отмстить этим документам генеральше Ахмаковой и прочее, прочее. Главное, мог разъяснить ей как можно точнее значение и ценность этой бумажки. Что же до Анны Андреевны, то она именно находилась в таком положении, что не могла не уцепиться за известие о чем-нибудь в этом роде, не могла не выслушать с чрезвычайным вниманием и не могла не пойти на удочку из борьбы за существование. У ней именно как раз к тому времени сократили ее жениха и увезли под опеку в Царское, да еще взяли и ее самое под опеку. И вдруг такая находка. Тут уж пойдут не бабьи нашептывания на ухо, не слезные жалобы, не наговоры и сплетни, а тут письмо, манускрипт, то есть математическое доказательство коварства, намерений его дочки и всех тех, которые его от нее отнимают. И что, стал быть, надо спасаться хотя бы бегством, все к ней же, все к той же Анне Андреевне, и обвенчаться с нею хоть в 24 часа, не то как раз конфискуют в сумасшедший дом. А может быть и то, что Ламберт совсем не хитрил с этой девицей, даже не минуты, а так-таки и брякнул с первого слова «мадмуазель», или «оставайтесь старой девой», или «становитесь княгиней и миллиончицей», вот документ, я его у подростка выкраду и вам передам за вексель от вас в 30 тысяч. Я даже думаю, что именно так и было. О, он всех считал такими же подлецами, как сам. Повторяю, в нем было какое-то простодушие подлеца, невинность подлеца. Так или этак, а весьма может быть, что и Анна Андреевна даже и при таком приступе не смутилась ни на минуту, а отлично сумела сдержать себя и выслушать шантажника, говорившего своим слогом, и все из широкости. Ну, разумеется, сперва покраснела немножко, а там скрепилась и выслушала. И как воображу эту неприступную, гордую, действительно достойную девушку и с таким умом рука в руку с Ламбертом, то вот то-то с умом, русский ум таких размеров, до широкости охотник, да еще женский, да еще при таких обстоятельствах. Теперь сделаю резюме. Ко дню и часу моего выхода после болезни Ламберт стоял на следующих двух точках. Это-то уж я теперь, наверное, знаю. Первое, взять с Анны Андреевны за документ вексель не менее как в 30 тысяч и затем помочь ей напугать князя, похитить его и с ним вдруг обвенчать ее, одним словом, в этом роде. Тут даже составлен был целый план. Ждали только моей помощи, то есть самого документа. Второй проект — изменить Анне Андреевне, бросить ее и продать бумагу генеральше Ахмаковой, если будет выгоднее. Тут рассчитывалось и на Бьоринга. Но к генеральше Ламберт еще не являлся, а только ее выследил. Тоже ждал меня. О, я ему был нужен, то есть не я, документ. Насчет меня у него составилось тоже два плана. Первый состоял в том, что если уж нельзя иначе, то действовать со мной вместе и взять меня в половину, предварительно овладев мною и нравственно, и физически. Но второй план улыбался ему гораздо больше. Он состоял в том, чтобы надуть меня как мальчишку и выкрасть у меня документ или даже просто отнять его у меня силой. Этот план был излюблен и взлелеен в мечтах его. Повторяю, было одно такое обстоятельство, через которое он почти не сомневался в успехе второго плана. Но, как сказал уже я, объясню это после. Во всяком случае, ждал меня с судорожным нетерпением. Все от меня зависело, все шаги и на что решиться. И надо ему отдать справедливость. До времени он себя выдержал, несмотря на горячность. Он не являлся ко мне на дом во время болезни. Раз только приходил и виделся с Версиловым. Он не тревожил, не пугал меня, сохранил передо мной ко дню и часу моего выхода вид самой полной независимости. Насчет же того, что я мог передать или сообщить, или уничтожить документ, то в этом он был спокоен. Из моих слов у него он мог заключить, как я сам дорожу тайной и как боюсь, чтобы кто не узнал про документ. А что я приду к нему первому, а не к кому другому, в первый же день по выздоровлении, то и в этом он не сомневался немало. Настасья Егоровна приходила ко мне отчасти по его приказанию, и он знал, что любопытство и страх уже возбуждены, что я не выдержу. Да к тому же он взял все меры, мог знать даже день моего выхода, так что я никак не мог от него отвернуться, если бы даже захотел того. Но если ждал меня Ламберт, то еще пуще, может быть, ждала меня Анна Андреевна. Прямо скажу, Ламберт отчасти мог быть и прав, готовясь ей изменить, и вина была на ее стороне. Несмотря на несомненное их соглашение, в какой форме не знаю, но в котором не сомневаюсь, Анна Андреевна до самой последней минуты была с ним не вполне откровенна. Не раскрывалась на всю распашку. Она намекнула ему на все согласия с своей стороны и на все обещания, но только лишь намекнула. Выслушала, может быть, весь его план до подробностей, но одобрила лишь молчанием. Я имею твердые данные так заключить, а причина всему та, что ждала меня. Она лучше хотела иметь дело со мной, чем с мерзавцем Ламбертом. Вот несомненный для меня факт. Это я понимаю, но ошибка ее состояла в том, что это понял, наконец, и Ламберт. А ему слишком было невыгодно, если бы она, мимо его, выманила у меня документ и вошла бы со мной в соглашение. К тому же в то время он уже был уверен в крепости дела. Другой бы на его месте трусил и все бы еще сомневался. Но Ламберт был молод, дерзок, с нетерпеливейшей жаждой наживы, мало знал людей, несомненно, предполагал их всех подлыми. Такой усомниться не мог, тем более, что уже выпытал у Анны Андреевны все главнейшие подтверждения. Последнее словечко и важнейшее. Знал ли что-нибудь к тому дню Версилов? И участвовал ли уже тогда в каких-нибудь хоть отдаленных планах с Ламбертом? Нет, нет и нет. Тогда еще нет. Хотя, может быть, уже было закинуто роковое словцо. Но довольно-довольно я слишком забегаю вперед. Ну, а я-то что же? Знал ли я что-нибудь? И что я знал ко дню выхода? Начиная это антрофиле, я уведомил, что ничего не знал ко дню выхода, что узнал обо всем слишком позже и даже тогда, когда уже все свершилось. Это правда, но так ли вполне? Нет, не так. Я уже знал кое-что, несомненно, знал даже слишком много, но как? Пусть читатель вспомнит про сон. Если уж мог быть такой сон, если уж мог он вырваться из моего сердца и так формулироваться, то значит, я страшно много не знал, а предчувствовал из того самого, что сейчас разъяснил, и что в самом деле узнал лишь тогда, когда уже все кончилось. Знания не было, но сердце билось от предчувствий, и злые духи уже овладели моими снами. И вот к этакому человеку я рвался, вполне зная, что это за человек, и предчувствуя даже подробности. И зачем я рвался? Представьте мне теперь, вот в эту самую минуту, как я пишу, кажется, что я уже тогда знал во всех подробностях, зачем я рвался к нему, тогда как, опять-таки, я еще ничего не знал. Может быть, читатель это поймет. А теперь к делу и факт за фактом.